Глава четвертая. Было холодно и темно. Огонь, зажженный в полуразрушенном очаге, старался, но не мог принести ни тепла, ни света. Вент медленно поднялся. Лежал он, как оказалось, на попоне своего коня, брошенный на каменный пол, и побрел к огню. Опустился на колени рядом с очагом, протянул к языкам пламени закочневшие руки, но так и не почувствовал тепла. Наоборот, показалось, что от близости огня стало холоднее. «Сгоришь, но не согреешься», — сказал из-за спины Рисан. Вент повернулся к нему. «Почему?» «Из-за яда. Пока весь яд не выйдет, согреться не сможешь. И замерзнуть сильнее, чем сейчас, тоже». Вент посмотрел на свои пальцы, на тыльные стороны ладоней, покрытые красными вспухшими полосами. «На лицо я такой же красавец!» «Да». «А ты?» Вент всмотрелся в лицо юноши. «На тебе нет следов яда». Тот неопределенно пожал плечами. «Немного жгло поначалу, потом прошло». «Как у настоящего кочевника», — хотел сказать Вент, — но не сказал. Наверное, от того, что эта самая мысль уже читалась в глазах Рисана и счастливым его не делала. «Не помню, как оказался здесь», — сказал Вент, меняя тему. «Я же потерял сознание еще там, снаружи. Как у тебя хватило сил затащить меня?» «Ты не потерял сознание», — кратко ответил Рисан. «Сам сюда дошел, на своих ногах. Яд вызывает провалы в памяти. И еще, тебе скоро начнет чудиться». «Что чудится?» Рисан пожал плечами. «Люди, звери, боги. Откуда мне знать? Всем чудится разное». «Может, я тогда отдам тебе оружие, а то мало ли?» Юноша покачал головой. «Одновременно с видениями приходит оцепенение. Лучше ляг поудобнее, потому что если свалишься здесь, я тебя с места не сдвину». Вент вернулся за попоной, бросил ее на пол ближе к огню и растянулся во весь рост. Потом вскинулся. «А наши кони?» «Я их устроил в соседнем зале», — ответил Рисан, задумчиво глядя в пламя. Вент приподнялся на локте, рассматривая юношу. Что-то в его внешности вдруг показалось неправильным. Волосы. Непривычно темно-русые, а светлые, отливающие золотом. «Похоже, начались обещанные видения», — сказал Вент, и Рисан повернулся к нему. «Нет, не Рисан. То есть лицо-то осталось Рисана, а вот тело стало определенно женским, со всеми округлостями в нужных местах, весьма щедрыми округлостями». Вент зажмурился, надеясь, что когда откроет глаза, все вернется в норму, но вместо того стало хуже. «Теперь одежда на Рисане превратилась в женскую, в платье из тех, что носят богатые теры. В ушах закачались драгоценные серьги, на шее обнаружилось ожерелье. Из общей картины выбивался только узкий кожаный пояс, изрядно потертый. Поверх роскошного платья он смотрелся дико». Рисан встал, поднял с пола меч в богато украшенных ножнах. Откуда взялся меч, Вент не понял, и прицепил к поясу. Подобрав одной рукой полы платья, другой, придерживая оружие, Рисан шагнул в очаг. Пламя взметнулось, охватывая его фигуру, а когда опало, вместо юноши Вент увидел шамана. Шамана старого, незнакомого, но определенно очень именитого, судя по количеству черепов Цуэга, нашитых на его одежду. Нижние челюсти у черепов были убраны, а клыки верхних челюстей покрыты белой краской. Шаман выступил из очага, не обращая внимания на льнувшие к нему языки пламени, нахмурился, глядя на Венда, и велел: «Встань!» Неведомая сила взметнула Венда на ноги. Шаман осмотрел его с ног до головы и покачал головой. «Линии стерты! Дух не слышит». Вернулся в очаг и исчез. а из темноты, с противоположной от очага стороны, выступил Тибор, то есть Арон, в традиционном одеянии главы Светлого Совета. В руках он держал жезл в полтора локтя длиной. Жезл был черным, с навершием в форме черепа. «Не заезжай в племя Тууров!» С этими словами маг ткнул Венда жезлом под ребра. «Понял? И никому не говори, что я жив, особенно Меотаэлю». «Понял». Венд потер ушибленное место. «Можно было и не бить». «Нельзя», — возразил маг. «Раз я привиделся тебе именно с этой штукой», — он потряс жезлом, — «то должен ее как-то использовать. Кстати, что это такое?» Вент растерялся. «Что-то темно-магическое, наверное». «Да?» Арон скептически посмотрел на жезл, крутанул в руке. «Не похоже. И нарядил ты меня непонятно во что. Я разве светлый?» «Я не специально». «Ладно, прощаю», — сказал маг великодушно и уселся на пол, положив жезл на колени. «Подожду следующих видений вместе с тобой, а то ведь сам не догадаешься спросить их о чем-нибудь полезном». «А ты сам», — обратился Вент к Арону, — «может быть...» «Я сказал тебе все, что собирался», — перебил его маг. «Сейчас садись и молчи. Если слушать внимательно, духи степи расскажут немало интересного». Рисан смотрел, как Вент вытянулся на лежанке. Потом, почти сразу, его лицо приобрело то самое одновременно расслабленное и тревожное выражение, которое юноше уже доводилось видеть раньше, на совсем других лицах. «Ты не сказал ему, что он может не очнуться», — на языке тууров сказал детский голос за спиной Рисана. Юноша не обернулся. Ему не нужно было оборачиваться, чтобы знать, кто говорит. Человеку, идущему в мир видений, ни к чему лишние заботы. «Поэтому ты промолчал и про меня?» «Да». Из темноты вышел ребенок, девочка лет 10, черноволосая и черноглазая, со смуглым не то от природы, не то от загара лицом. За ее спиной висел лук, небольшой, как раз на детскую руку, и колчан со стрелами. На поясе два длинных охотничьих ножа. Девочка слегка наклонилась, рассматривая лежащего человека. «Чужаки не переносят яд бури. Даже если очнется, будет слаб, как младенец. Только вот он не очнется». «Почему?» — спросил Рисан резко. Девочка пожала плечами. «В прошлом году в наше становище забрели чужаки из Каганата. Беглецы. Попали под самый край зимней бури, как и вы. Наш шаман разрешил дать им убежище, только зря. Ни один из них не вернулся из видений. Шаман сказал, у чужаков не нашлось проводника, поэтому они не смогли очнуться». «Почему их прежде не убили духи?» «Они прошли вратами уже после того, как армия духов ушла. Пытались попасть в королевство Альдемар, а оказались у нас. Говорили, какой-то сбой в работе врат». Рисан сел рядом с Вендом. «Я буду ждать, пока он не очнется». «Пока он не умрет», — поправила девочка. «Последние каганатцы умерли на четвертый день».